Глава третья. Бандитские земли. Километра через четыре кот сбавил скорость. Дрезина замедлила ход и, заскрежетав, уперлась в завал из железного хлама. Вправо и влево от завала в туман уходила трехметровая бетонная стена с ржавой колючкой поверху. До сдвига здесь проходила граница зоны. Сейчас стена была лишь напоминанием о тщетности усилий отгородиться от неизбежности. Впрочем, стена по-прежнему оставалась границей, только совершенно иного рода. Кое-кто видел в этой стене и колючей проволоке что-то до боли знакомое – лагерное. Некоторое время они продолжали сидеть неподвижно, словно не желая выходить из особого рельсового транса. Потом зашевелились, посбрасывали на насыпь вещи. Кот повозился с механикой, снова завел дрезину и отправил обратно. Тихо тарахтя, платформа покатила в туман. Кот машинально сунул руку в карман и обмер. Монеты не было. Липкий ужас нахлынул ледяным потоком. В глазах потемнело, ноги стали ватными. Издав какой-то нечленораздельный звук, он бросился вслед за набирающий ход платформы. Споткнулся на шпалах, упал, поднялся. Шатаясь, как пьяный, ринулся следом. Бесполезно. Дрезина растворилась в тумане. Как в трансе, он обернулся. Дикими глазами уставился на спутника. Будто не талисман пропал, а какая-то жизненная сила, что придавала ему уверенность и сам смысл существования. На негнущихся ногах он вернулся к спутнику. «Не это потерял?» – спросил Аким, протягивая руку. На узкой ладони лежала монета. Кот ощутил, как его бросило в жар, то ли от стыда, то ли от какой-то примитивной дикарской радости, то ли от ощущения самого настоящего спасения. Он молча взял монету, с напускным равнодушием опустил в карман. Сердце все еще продолжало биться с болезненной прерывистой частотой. «А как же назад?» – глядя вслед укатившей дрезине, спросил Аким. «Назад не возвращаются тем же путем», – с напускной бодростью отозвался сталкер. «А что, ты уже домой засобирался?» «Да нет, это я так. А те, кто за нами гонится, не смогут на ней приехать?» «Это вряд ли», – сказал кот. «Они ее не найдут». А сам подумал, что здорово сглупил, поступив согласно неписанному кодексу сталкера, не вреди ближнему. Ведь что-то подсказывало, как бы ни пришлось менять правила. Первое уже нарушено – не брать в руки боевого оружия. Странное дело, ни винтовка, ни пистолет отнюдь не добавляли чувство собственной безопасности. Раньше он ходил в зону с охотничьим дробовиком, а до этого вообще с одним ножом. И тогда с ножом он чувствовал себя куда спокойнее, потому что зона не любит оружие. Судьба бандитов – то и дело это доказывает. Только деваться некуда. Ведь идут они в самые, что ни на есть, бандитские места. Это раньше до сдвига орки были расслабленные, вялые. Знай себе, растили марихуану на газированной глине и бед не знали. А после сдвига им будто крышу сорвало. Все стали как бешеные. Потому как попёр хабар, деньгами запахло и кровью. И потому, подумав, кот протянул Акиму пистолет. «На, возьми на всякий случай». «Зачем?» – спросил Аким, машинально принимая оружие. Держал он его нелепо кончиками пальцев. Казалось, пистолет сжет ему руки. «На бандитскую территорию входим», – пояснил кот. «Здесь всякое может случиться. Стрелять умеешь?» «Нет», – пробормотал Аким. Протянул пистолет обратно. «Не надо. Я не буду стрелять у людей». «Пацифист?» – усмехнулся кот. Но пистолет забрал с некоторым даже облегчением. Он не мог представить себе стреляющего Акима. «Просто не смогу», – Аким дернул плечом. «А почему эта территория бандитская? Не было там отродясь никаких бандитов». «Проспал ты все самое интересное», – усмехнулся кот. «Про 90-е годы слышал?» «Ну, кое-что слышал, кое-что. Счастливчик». Кот многое мог рассказать про то, что творилось здесь в те лихие годы. Собственно, в 90-е все для него и началось. Сам он был сопливым мальчишкой, когда полным ходом шел передел зоны. В советское время ведь кто мог в зону соваться? Только институтские довоенные. Контроль был строгий, не то что на Западе, в каком-нибудь там Хармонте. Лазали, конечно, и всякие любители острых ощущений из местных, но такие вылазки носили скорее случайный характер. Да и были то в основном грибники да охотники, наслушавшиеся рассказов про грибы с глазами или про какую-то мутировавшую живность. А так больше ребятня, шпана малолетняя. Любили таскать из запретных мест всякие странные штучки, чтобы друг перед другом хвастаться да девчонок пугать. Или там уроки сорвать, училки в сумку зуду подкинув. А про ловушки смертельные тогда толком ничего и не знали. Спасибо секретности. Вот так, то один в зоне сгинет, то второй. ЧП, конечно, были бы на всю округу. Да комитетчики на корню такие дела глушили. Так что тишь да гладь, лишь народ потихоньку редеет. С другой стороны, кому она нужна была, эта зона, в 70-е и 80-е? Куда хабар сбывать? Это вам не Запад, где корпорации эти хреновины с руками отрывают. В Союзе так денег не заработаешь. А схлопотать срок за здорово живешь мало кому хотелось. Когда активность зоны упала и хабара почти не осталось, вообще наступило затишье. И вот подоспели 90-е. Все началось с малого сдвига 91-го года. На какое-то время зона опять стала прежней, и оттуда снова потекли все эти игрушки. Только время было уже совсем другое. Теперь все это можно было продавать и продавать за хорошие деньги. Теперь платили твердой, свободно конвертируемой валютой. И все словно взбесились. В зону полезли толпами. И на волне наступившей свободы военные какое-то время смотрели на это сквозь пальцы. Конечно, большая часть из тех ходоков плохо кончила. Поначалу главной бедой были ловушки да порча, что от зоны приключается. А потом в зону пришли бандиты. Ясное дело, такое денежное противозаконное занятие не могло остаться без внимания криминальных группировок, которые только начинали борьбу за влияние. Сталкеров попытались обложить данью, установить контроль за движением хабара. Но через пару лет зона снова поутихла, поток хабара иссяк, и этот рэкет накрылся. Зато резкий старт взял другой бизнес. В те времена наркотрафик только начинал свое бурное развитие. Но уже тогда какому-то умнику пришла в голову неплохая мысль – попробовать выращивать зелье на бросовых землях зоны. Идея была проста и гениальна. Зона безлюдна, тщательно охраняется. И притом сама охрана внутрь не суется категорически. А учитывая, что в зоне по каким-то неведомым причинам царит вечное лето, лучшего места для культивирования запрещенной растительности просто не найти. На этом преступный гений не остановился. Наркоторговцы принялись экспериментировать с местными условиями. И вскоре казалось, что, скажем, газированная глина ускоряет темпы роста марихуаны в разы. Не говоря о тех свойствах, которые приобретает наркотик, выращенный в таких условиях. Говорят, экзотика, как называют зелье из зоны, вызывает у наркоманов совершенно невероятные приходы. Но главное – устойчивое привыкание с первого раза. Так что бандитам было за что бороться в зоне. До последнего сдвига им практически никто не мешал, и бандюки занимались лишь внутренними разборками за сферы влияния. Но год назад все изменилось, в зону снова полезли за хабаром, и теперь бандиты ревностно охраняли территории, которые считали своими. Кот не особо боялся уголовников. Его знали, и в этой среде особых претензий не предъявляли. К тому же сейчас они не за хабаром шли и посягать на бандитские интересы не собирались. Но и гарантии безопасности тоже никто не давал. Так что хорошо было бы просто проскочить мимо плантации незамеченным. На это и рассчитывал сталкер, перебираясь через завал. Их ждал неприятный сюрприз. Сразу же за стеной начинались заросли кислотно-зеленого цвета. Кот растерянно оглядел округу. Всюду, насколько хватало взгляда, нагло красовались развесистые листья ядовитого каннабиса. «Вот черт», – проговорил кот, сплюнув, – «никак спрос поднялся. Раньше здесь была полоса свободной земли». «А что, мы не можем пройти через эти кусты?» – спросил Аким. «Доктора не советуют», – отозвался сталкер. «Это на редкость активная дрянь, ее даже внутрь принимать не нужно, так достанет». Кот обернулся. Из тумана по ту сторону стены вот-вот могли показаться преследователи. Придется рискнуть. Порывшись в рюкзаке, выдернул единственный респиратор. Глянул на Акима. Ладно, в случае чего он вытащит парня на себе. Отцепив респиратор, сталкер спрыгнул с груды металлома. Аким послушно последовал за ним. Наркотическая зелень была здесь выше человеческого роста. На газированной глине конопля перла, как раскачанный культурист на стероидах. И пахло, соответственно. Едкая вонь проникала даже сквозь фильтр респиратора. Кот ускорил шаг. Нужно побыстрее выбраться на чистую землю. «Не отставай», – глухо бросил он спутнику. «Надышим с этой мерзостью, мало не покажется». Аким не отставал. Жесткие ветки больно хлестали по лицу, начинала гудеть голова. До баловых зарослях мелькнула какая-то подозрительная тень. Сначала кот решил, показалось. Затем где-то впереди зашевелились ветки. и начали с треском ломаться, приближаясь быстро и страшно. Это было что-то большое, очень большое и быстрое. «О нет!» – онемевшими пальцами сталкер сдернул винтовку. Скинул, вжав плечо, глядя поверх оптического прицела, выпалил скороговоркой заговор от неизвестного врага. «Кручу-верчу, смирить врага хочу, твои слова оборачиваю, к духам поворачиваю». Оно надвигалось. Резкими рывками, целенаправленно, будто заранее знала, где искать добычу. Когда расступились ближайшие стебли и показалась черная тень, кот не выдержал и вдавил спусковой крючок. Выстрела не последовало. В ужасе он судорожно давил проклятый крючок, пока не сообразил, что забыл снять оружие с предохранителя. Все это произошло в доли секунды, а еще миг спустя, с диким криком, кот высадил весь магазин в жуткую тварь, полезшую на него из зарослей. Издав какой-то невероятный звук, тварь заметалась, отпрянула, валя туши снопы каннабиса. Была это какая-то чудовищная смесь гусеницы и медведки циклопических размеров, немыслимой даже здесь, в непредсказуемой мутагенной среде зоны. «Аким, ты видел?» – заорал кот. Обернулся. За спиной никого не было. «Ты где?» – кот растерянно гляделся. «Аким!» – под ногами валялся рюкзак и слетевший с ноги парня ботинок. Сердце пропустило удар. Не раздумывая ни секунды, меняя на ходу магазин, кот бросился в противоположную стену сторону. Если Акима схватила такая же тварь, дело плохо. Откуда здесь такие монстры? Отожрались на гигантской марихуане? На них патронов не напасешься. Кот с трудом пробивался сквозь заросли, яростно распихивая длинные стебли приклада. Едкий пот в перемешку с пыльцой заливал глаза, страшные тени обступали со всех сторон. Хуже было только одно – остаться в одиночестве посреди этого леса зеленой смерти. «Аким!» – дико кричал он. Респиратор мешал. Сдернув маску, сталкер снова кричал, срывая голос. «Аким, я здесь!» Он не успел среагировать. Гигантская сороконожка вынырнула из темноты меж стеблей, взвилась кверху, раздулась, как кобра, нависнув над головой, и бросилась прямо в лицо. Он успел еще нажать на курок, но через мгновение тварь откусила ему голову. Он открыл глаза и ощутил поразительную ясность в голове. Это казалось странным, ведь он четко помнил, что умер. Был сожжен кошмарной тварью. Или нет? «Ты жив?» – раздался в вышине беспокойный голос. «Знакомый». Кот сделал чудовищные усилия и сел. Тут же ясность ушла. В голове будто взорвалась граната. Его вырвало. «Ой-ё!» – прохрипел он. «Воды!» В руке сама собой появилась пластиковая бутылка с водой. Он сделал несколько жадных глотков. Тупая боль в голове не проходила. «Что это было?» – проговорил он непослушными губами. «Я застрелил ее?» «Кого?» – спросил Аким. «Это действительно был Аким, живой и вроде бы невредимый». «Ну эту, сороконожку огромную». «Я не видел», – растерянно произнес Аким. «Ну да, ты же куда-то делся тогда». «Куда я делся?» – не понял Аким. «Ну ты пропал куда-то, я побежал тебя искать». «Нет», – странным голосом сказал Аким. «Не так все было». Аким замолчал. Кот недоверчиво скосился на парня. «А как, по-твоему, было?» Аким помолчал немного, с сомнением глядя на спутника. Сказал: «Ну, ты шел-шел. Потом вдруг сорвал с плеча винтовку, стал стрелять». «В тварь? В меня?» «О!» – слова застряли у сталкера в горле. «Всю обойму в тебя?» «Не волнуйся, ты не попал», – спешил его успокоить Аким. «Ни разу». «Черт!» – кот схватился за голову. «Это все дрянь наркотическая, надышался». «А потом что было?» «Потом ты бежал куда-то, звал меня, а я за тобой. Я тоже тебя звал, но ты не слышал». «Вот черт!» Сталкер судорожно помассировал виски. «Постой, а тебя что же, не торкнуло?» «Как это? Ну, не подействовал на тебя вонь это?» «Да нет, вроде. Мне еще в лаборатории говорили, что я невосприимчив к наркотикам. Ведь это были наркотики, верно?» «Верно, верно. Вот же проклятие. Выходит, это ты меня на воздух вытащил?» «Да». «Что ж, получается, вернул ты мне должок». Кот нервно усмехнулся. «И давно я в отключке?» «Часа два, небось?» «Два дня». Кот, непонимающе, уставился на Акима. «Это что же, шутка?» «Нет, Аким совсем не походил на шутника». «Допустим», – проговорил кот. «И что же ты делал эти два дня?» «Лекарство тебе колол», – просто сказал Аким. «Нашел у тебя в рюкзаке аптечку. Ты совсем синий был, думал, умрешь. А ты разбираешься в лекарствах?» «Немного. Я же вырос в лаборатории». «А, и что же, так два дня и сидел, скучал?» «Не, я еще и другого отхаживал», – невозмутимо продолжил Аким. «Не понял», – произнес кот. «Какого другого?» Того, в которого ты выстрелил, перед тем, как потерять сознание. Кот обмер, отчаянно напряг память, но не смог вспомнить никого, кроме нависшей над ним гигантской сороконожки. Последнее, что оставалось в памяти, его выстрел. Он просто не мог не выстрелить в эту тварь. А дальше темнота. Час от часу не легче, пробормотал кот, пытаясь подняться. Получилось не с первого раза. Где он? За камнем, указал Аким. Решил, что ему лучше в тени. Я ему транквилизатор вколол. Сталкер уже не слушал. Пошатываясь и спотыкаясь, он направлялся к булыжнику по соседству. Рядом с камнем лежал чужой короткоствольный калаш. В душе шевельнулись неприятные предчувствия. Кот заглянул за камень и выругался с досады, длинно и смачно. Подстрелить бандита на бандитской же территории было верхом идиотизма. Или невезение, что в общем одно и то же. И даже наркотический трип здесь не сойдет за отмазку. Ведь он знал этого типа, задранным на лоб противогазом. Это был Штырь, известный наркоторговец и бандит крутого нрава. Заодно смотрящий за плантациями местной преступной группировки. Как их, мичуринские, что ли? Насадили дерьма, мичуринцы недоделанные, зла не хватает. Но что же теперь с ним делать? Первой мыслью было его просто грохнуть, прибить гада, пока тот в отключке. Так было проще всего решить проблему. Пуля в голову, тело в яму. И концы, соответственно, в воду. Никто его не хватится, все понимают. Зона, здесь жизнь копейка. Это была слабость, мерзкая постыдная слабость добить раненого. Но кот уже готов был прикончить бандита, пока тот не пришел в сознание. Рука сама подтянула висевший на ремне винторез, легла на рукоять, палец коснулся спускового крючка. «Сделай это! Сделай! Убей!» По коже пробежали мурашки. Понятно было, за спиной стоит Аким. Но ясно было и другое, говорит не он. Голос. Голос жуткого нечто. И это нечто смотрит сейчас на него с ледяным любопытством глазами Акима. И от этого взгляда слабеют ноги. Кот медленно обернулся. «Как он?» – обычным своим голосом спросил Аким. «Все ясно. Аким слова не слышал этого своего голоса. Выходит, голос обращался непосредственно к нему, к коту. И от этого становилось еще страшнее». Должен ли он слушать этот проклятый голос? В прошлый раз тот не соврал. «Куда его, в плечо?» – спросил сталкер, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Ага», – сказал Аким. «Думаю, ничего страшного, кость не задета. Черт, искать его будут», – нервно озираясь, сказал кот. Они сидели в ложбинке, укрывшись за небольшой земляной насыпью и булыжниками в стороне от конопляных зарослей. «Не приходил никто, пока я в бессознанке валялся?» «Да нет, вроде». Но я и не отходил далеко. «Надо растормошить его», – решительно заявил кот. «Черт с ним, с голосом. Не его эта проблема. Хуже, если совесть замучает, что пристрелил беззащитного. Пусть бандюк лучше ему в горло вцепится, тогда и прибить вроде как не грех». «Не надо его трогать», – возразил Аким. «Он много крови потерял». «А мы можем потерять свои задницы», – отрезал сталкер, тряся бессознательное тело. «Нужно его как-то убедить, чтобы зуб на нас не держал, иначе бандюки найдут нас где угодно». Он снова встряхнул Штыря. Тот застонал, с трудом разлепил тяжелые веки, кривясь от боли выдавил. «Где я?» «На плантации своей», – выдавив улыбку, сказал сталкер. «Мы тебя едва откачали». Штырь впился взглядом сталкера. Во взгляде появилась злоба. «Это ты стрелял в меня, падла? Кот, считай, ты покойник». «Да случайно же вышло», – заискивающий поганенько, так улыбаясь, протянул сталкер. «Что же у тебя наркота у самой стены растет, не обойти? Надышался я, вот и привиднил тебя, законопляное чудище. Ты же еще и в противогазе был, тут и без допинга со страху обгадишься. Трава сама прет, на новой территории лезет, остановить не вариант», – пробормотал Штырь, ощупывая рану. «А ты, гнида, в плечо мне шмальнул». «Прости, Штырь, ну прости меня», – заискивающе глядя ему в глаза, сказал кот. «Видишь, перевязали мы тебя, выходили». «Бог простит», – отозвался бандит. «Попытался сесть. Теперь ты мой должник, кот, пока не решу, как тебе долг закрыть. Может, тоже в тебя шмальнуть для симметрии». Сталкер хохотнул, как бы оценив шутку. «Хотя кто этого уголовника знает? Может, он всерьез говорит. А то, что не бросил, откачал, выходил, это тебе зачтется», – продолжал бандит. «Не буду тебя убивать. Пока». Он с каким-то новым интересом посмотрел на сталкера, поинтересовался. «А как тебе приход от травки-то?» «Чума», – сказал кот. Вспомнил жуткие картины всего этого наркотического бреда, его передернуло. Да, протянул бандит, разминая руку, задетую пулей. Вещь убойная. Уже интерес есть. Скоро на рынок выбросим. Иди на меня работать, а? Должок спешу. Нет, Штырь. Кот покачал головой. Ты же знаешь? Знаю, ты честный фраер, хмыкнул Штырь. Перевел взгляд на Акима. А это что за лошок с тобой? Так, знакомый один, уклончиво ответил кот. Что он делает в зоне? Да так, не говорит, но платит. А раз платит, чего не сопроводить хорошего человека? Этот платит. Темнишь ты что-то, прищурившись, сказал Штырь. Где-то я этого хмыря видел. Нет, не помню. Сюда люди какие-то идут, подбежав, сообщил Аким. С оружием. В камуфляже? Быстро спросил кот. Нет, в спортивном чем-то. Это мои, довольно сказал Штырь. Он заметно взбодрился. Тогда нам пора, быстро сказал кот. Закинул рюкзак на плечо, поднял с земли винтарь. Ого, бесцветно сказал Штырь. Откуда такое ружьишко? Что-то ты не договариваешь, сталкер. Не держи на меня зла, Штырь, примирительно сказал кот. Будем живы, с меня поляна. Бандит не ответил. Он молча разглядывал Акима. Этот взгляд коту не понравился. Он подтолкнул спутника в спину, и оба быстро покинули опасное место. Потому как нет в зоне ловушки опаснее злого человека. Кот не питал иллюзий по поводу прощения со стороны бандита. Он знал, откуда у того это погоняло – Штырь. Не от слова «штырить», как думали потребители его гнилого товара. Нет. Когда-то бандит зарабатывал тем, что на заказ сажал людей на штырь, убивал заточенным куском железной арматуры. Возможно, с возрастом он остепенился и сам стал оплачивать расправу над неугодными. Неважно. Единственное, что сейчас останавливало Штыря от расправы над обидчиком – собственная слабость. Да то, что автомат валялся в сторонке. Но простить такое какому-то борзому фраеру – никогда. Невольно подумалось, зря он не внял этому голосу. Похоже, это действительно был голос разума, пусть даже не человеческого. Теперь же нужно носить ноги. Добраться бы только до агролеса, там и до городских кварталов рукой подать. Он знал одну тропку, аккурат между окраиной поселка и порченными землями по левую руку. Поселок лучше не соваться. От кого-то он слышал, что там жгучий пух разгуливает, и не просто так, а в смерч закрученный. Так что ну его в баню. А вот этот по касательной, по бровке, можно и до города добраться. Вот там-то и начнется самое интересное. Не отставай, бросил он Акима и прибавил ходу. По правую руку показалась вода, залив. От воды в зоне надо подальше держаться, потому как не вода, это вовсе видимость одна. Конечно, залив не так страшен, как водохранилище, но тоже не подарок. Говорят, вода в нем металл растворяет. Ученые не раз образцы собирали, в лабораториях возились, под микроскопами разглядывали, чуть ли не на язык пробовали. Вода как вода. А здесь брось ружье в залив, нет ружья. Причем не бурлит, не кипит, как в кислоте, скажем, а просто тает, как сахар. Такое свойство нет только здесь, в зоне. При этом на человека вроде не действует. Бандиты рассказывают, пытались тело там растворить, чтобы шито-крыто было. Как бы не так. Кусок рельса, что к ногам привязали, растворился, трупешник всплыл. Очнулся и домой пришлепал. Врут, конечно, не очнулся. Обыкновенный бродячий мертвяк, какие здесь встречаются. Но факт, человека вода не убьет. А вот на психику давит, тяжелый там у воды атмосфера. По крайней мере, ему, коту, противопоказанное. Так что надо так идти, чтобы вода за кустами виднелась, а ближе ни-ни. Так они прошли с километр. Оставили по правую руку летучий голландец, одинокий полузатопленный буксир метров 20 от берега. Голландец был загадкой. Во-первых, тем, что не растворялся в воде залива, как прочий железный хлам. Поговаривали, что по какой-то причине вода не касается его бортов, и судно вроде как висит, отталкивая и вытесняя воду. Оттого он и летучий. А еще по ночам на нем непроизвольно загорались бортовые огни и иллюминаторы. Что-то скрипело и хлопало, словно по палубе бродили привидения. Рассказывали о россыпях хабара в его темных трюмах и каких-то совершенно уникальных хреновинах, какие не найдешь больше нигде в зоне. Кот в это не верил, как не верил в пиратские клады из детских книжек. Кто-то из сталкеров собирался забраться на голландца, но кот не знал, забрался ли. Лично он не полез бы туда ни за какие деньги. Ведь все знают, на воде ничего хорошего быть не может. Прошмыгнуть по бровке не удалось. Угодили под облако жгучего пуха. Аким сдуру полез вперед кота, когда тот остановился, чтобы сориентироваться. Легкую взвесь сталкер заметил краем глаза и в прыжке сбил с ног зазевавшегося спутника. Успел заметить, что пух здесь и вправду закручивался какой-то зловещей воронкой, точно смерть. Видать, не только в Агролесе бывает такая диковина. Их все же слегка зацепило. Кот успел прикрыть лицо, и ему лишь немного обожгло ладонь. Но даже от этого кисть распухла, как обваренная, и дико соднила. Не смертельно, но крайне неприятно. Хорошо, что не правая рука, иначе было бы невозможно стрелять. Пришлось мазать кожу специальной мазью от отека и жрать таблетки. Так они потеряли около получаса. На этом злоключения в тех местах не кончились. На хожно-перехожной тропке они чуть не влетели в жарку. Когда жахнуло адским пламенем, Акима не пришлось уговаривать. Он сам рухнул и вжался лицом в землю. Будто две расплющенные давлением камбалы, они выползли из смертельной зоны. Одежда дымилась, обжигая спину. Идти этой дорогой было нельзя. На западе по-прежнему тянулись поля порченной земли, так что кот решил обойти Агролес с востока. Это было неприятно, так как пришлось таки выйти к воде. Но все же лучше, чем заживо зажариться на некогда безопасном пути. Огорчаться не имело смысла. Зона есть зона. Она дает, она же и забирает. Приняли вправо, обошли комариную плеж приличных размеров и старый БТР, поросший черной колючкой. В этих местах стоило быть настороже. В дело вновь пошли гайки, скорость движения замедлилась. Пройдя метров 100 вдоль кромки воды, у красивых высоких сосен кот остановился, прислушиваясь к собственным ощущениям. Что-то его смутно беспокоило. «Значит так», — сказал он Акиму, — «посиди-ка тут под сосенками, а я сейчас». Он вернулся шагов на 300 по размеченному гайками пути. Здесь был небольшой пригорок. Не такой крутой, чтобы приютить какую-нибудь ловушку, но достаточно высокий, чтобы оглядеться. Пригнувшись, кот добрался до кустарника на вершине пригорка. И тут же увидел. По их следам двигалась группа, человек 7, разношерстно одета и столь же пестро вооруженная. По всему видно, бандиты. Вряд ли это было совпадением. Нечего бандитам делать в районе Агролеса. Места здесь опасные, хабара мало, да и плантацию не устроишь. Видать, тоже по их душу. Он снова посетовал, что не послушался Акимова голоса. Шлепнуть надо было штыря, да и концы в воду. Бандиты остановились, принялись топтаться на месте. Что-то в их поведении заинтриговало сталкера. Он стянул с плеча винтовку, припал к прицелу. «Чтоб вас так и разэдак», — удивленно пробормотал кот. «А ты-то какими судьбами?» В оптике было видно, бандиты окружили какого-то стоящего на коленях человека. Этот был обезоружен и, судя по всему, ослаблен и избит. А еще он был босой. Его кот узнал сразу. Их первый преследователь, назвавшийся Глебом. Если, конечно, это было его настоящее имя. Положение пленника было незавидное. Бандиты определенно не собирались его отпускать. «Как же это ты вляпался?» Глядя в прицел, прошептал кот. И тут же вспомнил, что сам лишил его оружия, продовольствия и воды, бросив связанного в зоне. Да еще то, как спутнику этого человека не повезло в русскую рулетку. «А ты как хотел, парень?» – кот продолжал говорить сам с собой, не отрываясь от прицела. «Нечего было нас преследовать. Мы люди нервные». Он запнулся. На первом плане появился штырь. Левая рука висела в бинтах у него на груди, а второй он вертел удручающего вида острый предмет. Видать, это и был знаменитый штырь для кровавых расправ. Два бугая в тренировочных костюмах ухватили пленника под плечи и за волосы запрокинули ему голову. Вперед теперь торчал дергающийся кадык, и сейчас в него должна воткнуться бандитская заточка. Расправу прервала пуля. Штырь скрючился и повалился на землю. К простреленному плечу добавилась покалеченная нога. Бандиты заметались, открыли беспорядочный огонь по соседним кустам. Для убедительности кот прострелил колено еще одному беспокойному стрелку. Бандиты подхватили раненых и спешно ретировались. Напоследок один уркаган направил ствол в сторону замершего на коленях Глеба, но штырь крикнул что-то злобное и избавил кота от необходимости тратить еще одну пулю. Умный штырь, недаром в главари попал. Понял, что жизнь случайного бродяги не стоит того, чтобы банду уложили целиком из засады. Кот усмехнулся, зная наших, хотя радоваться было нечему. Штырь мог догадаться, у кого в руках оптика. И теперь шансы вымолить у бандита прощения испарились. Определенно он заработал себе смертельного врага. Проклиная себя за неоправданный гуманизм, кот поспешил к бывшему пленнику, продолжающему стоять на коленях посреди грязного пустыря. «Снова ты?» – хмуро бросил кот, обходя Глеба. Тот не поднимал головы, его трясло от усталости и побоев. «Ладно, давай, хватайся за меня. Нужно убираться отсюда, пока урки не передумали, не вернулись». Тащить это ослабшее тело было непросто. Кот не уставал укорять себя за безрассудство. Но не мог он бросить в зоне этот живой труп. Одно дело обезоружить и связать опасного врага, и совсем другое – обречь на смерть слабого. Хреново это для кармы. Таковы они парадоксы сталкерской жизни. Когда он доволок свою ношу до соси, начал темнеть. Последние метры тащить это избитое тело помогал Аким. И тут Глеб вяло зашевелился, вроде бы даже попытался сопротивляться. Кот сбросил его на землю, сел рядом, тяжело дыша, бросил в сердцах. «Вот же ты вредный мужик, а! Что же с тобой делать? Аким, остались у нас какие медикаменты?» «Кончились», – растерянно отозвался Аким. «А я вот что нашел». И протянул на ладони пару каких-то предметов. Кот поглядел и присвистнул. «Браслеты. Ценный хабар, между прочим. Парфюмер прилично отваливает за каждую штуку». «Там еще есть», – сообщил Аким. Кот осторожно взял браслет, повертел пальцами, задумчиво наморщил лоб, забыв про все переживания последних суток. Все мысли занял халявный хабар и перспективы приличного профита. Пожалуй, если Аким не врет и найдется еще несколько таких штуковин, вылазку можно считать оправданной. Но тут за спиной закашлялся Глеб. «Обезболивающее есть?» – с трудом возвращаясь из грез, спросил кот. «Не надо», – прохрипел Глеб. С усилием поднялся на локти. Глянул из-под лобья в сторону Акима. «Пусть он отойдет, поговорить надо». «Аким», – кот вернул браслет и кивнул спутнику с выражением. «Ты же понимаешь?» Аким воспринял эту просьбу спокойно, отвернулся и направился к воде. Присел на корточки и принялся неторопливо подбирать камушки и кидать в воду лягушками. Первый же камень, оставляя цепь расходящихся кругов, ускакал к горизонту, так и не замедлив бег. То же происходило и со всеми остальными камнями. Аким флегматично продолжал свое занятие, феноменальные свойства здешних прыгающих камней его особо не удивляли. Всего этого кот не видел, он смотрел на Глеба. Лицо у того напоминало потрёпанную боксерскую грушу, губы распухли и покрылись запекшейся кровью, один глаз заплыл черным кровоподтеком. «Шикарно выглядишь», – не без удовлетворения отметил кот. «Не повезло», – бесцветно отозвался Глеб. «Ничего, карта не лошадь, к утру повезет», – усмехнулся кот. «Чего? Ничего. Скажи лучше, где остальные из твоей группы?» «Напарник пропал», – проговорил Глеб. Он постепенно собирался с силами. «Так вас было двое?» – сочувствовал кот. «Ну, что я тебе могу сказать? Отправился он в увлекательное путешествие, из которого еще никто не возвращался». «Ты его убил?» – хрипло спросил Глеб. «Почему я?» – обиделся кот. «Если кто и убил, то рулетка». «Что за рулетка?» – не понял Глеб. «И как вас только в зону пустили, таких неподготовленных?» – качал головой кот. «Это в вашей конторе недоработка». «Никто нас не пускал», – слух сказал Глеб. «Это частная инициатива». «Ага», – протянул кот. «Постой. А кто же вас послал?» «Не посылал никто. Это мое личное решение». Сталкер недоверчиво уставился на собеседника. Глеб смотрел на него единственным здоровым глазом, но твердо и на психа не смахивал. «А мне казалось, ты профессионал», – заметил кот. «Так и есть», – сказал Глеб. «И к этим уркам я не попался бы, если бы ты оружие не забрал с ботинками вместе. Если бы друг не пропал в этой ловушке». «Еще бы», – усмехнулся кот. «Нет таких слов в зоне. Но все-таки, какого черта ты поперся за нами дальше? Без оружия, без воды и жратвы, да еще и босиком. Я ж тебе объяснял». Голос Глеба стал сиплым. «Из-за него». Он кивнул в сторону Акима. Тот словно почувствовал, остановил очередной замах камушком, обернулся. И улыбнулся этак ободряюще. «Да-да, помню», задумчиво сказал сталкер. «Считаешь, что Аким опасен, его нужно остановить. Как хочешь, но я в этот бред не верю». «Этого парня 20 лет изучала специальная лаборатория», – устало сказал Глеб. «Есть множество материалов, которые подтверждают его особые способности, его связь с зоной». «И что же?» – кот пожал плечами. «Куча уродов, которые наплодились вокруг зоны, тоже эту связь подтверждают. Мутации, порча и прочая дрянь». «Но все это было после», – возразил Глеб. Похоже, спор прибавил ему сил. Он даже сел, превозмогая боль в ребрах. Только этот парень знал о посещении до того, как все случилось. Более того, сдвиги 91-го и 15-го годов он также предсказал. И оба раза оказывался в эпицентре сдвига. «И это я знаю». «Знаешь, но, по-моему, не понимаешь». Глеб покачал головой. Снова уставился на собеседника единственным здоровым глазом. Ты про причинно-следственные аномалии слышал? Ну, что-то так, мимоходом. Я говорю про тех, кто пережил посещение и уехал в другие места. Знаешь, что с ними происходит? Да, Мышел говорил на эту тему. Кот пожал плечами. Мол, вокруг эмигрантов из зоны начинает чертовщина твориться. Люди вокруг них дохнут, как мухи. Электричество коротит, и стихийные бедствия учащаются. Вот именно, сухо сказал Глеб. Но ведь это все слухи и россказни. Не слухи и не россказни, жестко сказал Глеб. Это статистика. Ну, допустим, я просто не пойму, к чему ты клонишь. Сейчас поймешь. Глеб неотрывно пялился на него своим застывшим, покрасневшим глазом, и от этого взгляда кот чувствовал себя неуютно. Сам я не помню посещения, но мой отец был там. Лейтенант Шевцов в 72-м командовал взводом ударно-штурмовой бригады ВДВ. Их бросили в самое пекло. Тогда еще никто не понимал, что происходит. Тогда думали, что это диверсия, война, секретное оружие противника и все такое прочее. Для того десант и существует, чтобы бросать в огонь и смотреть, что из этого выйдет. В общем, весь взвод там и остался. Только отец выжил. И добрался до эпицентра, как приказывали. Как ты думаешь, что он там обнаружил? Кот сдержанно развел руками. Это, Глеб кивнул в сторону Акима. Отец нашел это и вытащил за пределы будущей зоны. Спас. И что же, осторожно спросил кот. Факт без сомнения интересный. Но не было понятно, куда клонит этот парень. До начала 90-х все шло своим чередом. А в 91-м с отцом стало происходить неладное. Лицо Глеба странно дернулось и исказилось, хотя казалось, дальше уже некуда. Он стал стареть, дико стремительно. За месяц из 40-летнего здорового мужика превратился в страшного немощного старика. И умер. От чего умер? Тупо спросил кот. От старости. Медики так и констатировали. Глеб внимательно изучал реакцию сталкера. Я тогда сразу просек, это с зоной связано. Потому как нет и не может быть других объяснений. А позже по роду службы я выяснил. В академгородке как-то провели эксперимент над одним парнем. А тот взял и уснул. На 24 года. Знаешь, в какой день это было? В день смерти твоего отца, догадался кот. Да. И вот я узнаю, что парень-то очнулся. Тот самый мальчишка, которого спас из зоны, лейтенант Шевцов. Но интересная деталь. Этот спящий красавец, оказывается, за 20 лет ничуть не изменился. Не повзрослел, не состарился. Ни на день. Выглядит бодро, это хорошо выспавшимся. Что ты хочешь этим сказать? Можешь считать меня сумасшедшим, но я уверен. Это он забрал жизнь у моего отца. Чего? Вольно или невольно, он высосал из жизни отца годы, которые должен был прожить спасший его человек. Это просто бред какой-то. Кот потряс головой, пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Ну, допустим. Это зона, здесь может быть всякое, даже такая странная связь между людьми. Но я все равно никак в толк не возьму, к чему ты клонишь? Зачем ты следишь за ним? Хочешь отомстить за своего отца? Нет. Лицо собеседника болезненно дернулось. Я просто хотел показать тебе связь, ту самую между человеком и зоной. Я понимаю, что вины этого парня здесь нет. Он всего лишь слепое орудие тех сил, что стоят за ними. Сил страшных, необъяснимых. Таких, которые нам пока что не по зубам. Кот хотел было возразить, но вспомнил голос. Черт его знает, может, в чем-то и прав этот сын своего отца, но только в чем-то, потому что не хотелось, чтобы он был прав. Глеб, заметив сомнение в лице сталкера, продолжил. В общем, некоторые эксперты считают, что Аким – ключевое звено в посещении. Неважно, знает он о том сам или нет, но само его нахождение в этих местах вызывает возмущение зоны. Есть мнение, что его появление в эпицентре посещения может спровоцировать катастрофу. «Конец света?» – с сарказмом спросил кот. «Не исключено», – серьезно ответил Глеб. Кот помолчал, глядя в сторону заката. Произнес: «Стало быть, фамилия твоя Шевцов?» «Стало быть, так». Некоторое время сталкер раздумывал, глядя, как Аким без устали запускает и запускает скачущие по воде камни. Этот Шевцов все-таки посеял в нем сомнения, и нельзя было сказать, что беспочвенное. С другой стороны, совсем недавно он был врагом, тем, кто крался за ними, как киллер со снайперской винтовкой в руках и вооруженным головорезом в напарниках. Не факт, что процедуры, пройденные в плену у бандитов, исправили настроение бывшего преследователя. Во всяком случае, его точка зрения была предельно ясной, хоть и имела под собой сомнительные основания. «Значит так», – глядя в сторону, сказал кот. Я согласен, что Аким – парень со странностями, но не верю, что он может вызвать конец света. Это я тебе авторитетно заявляю. Я лаборантом у академика Лаврова работаю. Это он первым про конец света и заговорил. Если и приключится гибель всего сущего, то совсем не так. А вот как. Зоны постепенно расширятся и сомкнутся. Если мой академик прав, то году к 20-му. Не прав твой академик. Наши эксперты считают. Твои эксперты – паникеры бездарные, а моему шефу Нобелевскую премию обещают. Допустим, это Аким вызывает сдвиги. Это бы объяснило расширение нашей зоны. Но есть еще Хармадская и еще 4 зоны. И все они расширяются синхронно, что и там Аким засветился. Я не знаю, потерянно сказал Шевцов. Вот то-то же, примирительно сказал Кот. Никто этого не знает. Я знаю одно, нельзя его пускать в эпицентр. Тьфу ты, сталкер досадливо сплюнул. Значит так, мы пойдем туда, куда надо. Аким от своего не отступится, одного я его не брошу. И помешать нам никто не сможет. Ладно, неожиданно согласился Шевцов. Идите, куда идете. Только позвольте мне идти с вами. Кот задумчиво уставился на собеседника. Действительно, не бросать же тебя одного посреди зоны. Только сомневаюсь я, а вдруг ты задумаешь прикончить нас во сне? Или в ловушку какую столкнешь, а? Дурак ты? Спокойно сказал Шевцов. «Если бы я захотел тебя прикончить, то сделал бы это еще 5 минут назад». «Да ладно», – усмехнулся кот. И сам не понял, как оказался лежащим на спине с коленом, упертым в подбородок. Тяжело дыша и хрипя, он пялился на Шевцова, который продолжал размеренно вещать, не меняя спокойного тона. «И как видишь, оружие мне для этого не нужно». Так же быстро Глеб ослабил хватку и расслабленно вернулся на прежнее место. «Черт, какой ты резкий!» пробормотал кот, потирая помятую шею. «А по виду не скажешь. Сбить с толку противника – лучший прием в драке», – вскользь заметил Шевцов. «Так что не нужна мне кровь, ни твоя, ни его. Я просто хочу, чтобы не стало еще хуже». «Мы все этого хотим», – примирительно сказал кот. «Давай договоримся. Вы идете куда шли, я с вами. Если ничего не случится, значит, я был неправ. Но если мы оба поймем, что Аким однозначно опасен, ты не станешь мне мешать. Идет?» Кот пристально глянул на собеседника, перевел взгляд на Акима. Какого черта? Он ведь ему не нянька. И если бы Аким действительно казался бомбой с часовым механизмом, замаскированной под добродушного паренька, как он сам поступил бы? Идет, сказал сталкер. Они ударили по рукам. Только оружие я тебе все равно не отдам, добавил кот. Придется тебе заслужить доверие. Винтовку можешь оставить себе, равнодушно отозвался Шевцов, падая спиной на толстый ковер из сосновой хвои. Устал я что-то. Тогда отбой, решил сталкер. Огляделся. Место вроде спокойное, да и бандиты сюда ночью не сунутся. Здесь и заночуем. Новый товарищ отключился мгновенно. Вернулся Аким, расстелил свой коврик из пенки, упал на него и вырубился. Кот продолжал сидеть, глядя на водную гладь. От ног вдаль убегала сверкающая лунная дорожка, при том, что луны на небе не было. Это было странно, но голову сейчас занимала другая мысль. Как это Шевцов сможет определить степень опасности Акима, если тот вообще несет себе какую-то угрозу? Где та грань, которая поддается осмыслению? Наивно все это. Как этот человек может увидеть и разгадать истинные намерения зоны? Зона, она не поддается пониманию. Ее можно только принимать такой, какая она есть. Ученые вон сколько бьются. И ведь до сих пор так ни черта и не поняли. Остается надеяться, что до исполнения Шевцовым своих угроз просто не дойдет. В зоне так, чтобы ни происходило, надежда остается всегда. Иначе нельзя, не выживешь. Он не заметил, как уснул, крепко обняв винторез, и не видел, как чья-то рука тихо вытащила из рюкзака пистолет.